Глава 4. Зов из прошлого. Григора словно подменили. Ходил как в воду опущенный, не смеялся, не шутил. После работы сразу же спешил домой. Закрывался в своей комнате, читал, чертил схемы, что-то писал. Дед Микита подсмеивался, пробовал донять его остротами. «Разве было, что ты другую найдешь? Они все теперь такие ветрогонки. Эй, печалься, Григорчик. Пусть им то да сё. Вот ты моя баба, это она теперь словно ничего, а в молодости глазищами только стрель на все стороны». «Ври, старый гуляка», — беззлобно отвечала баба Макрина. «Тебе меня не донять, таким ты и был с молоду, трепло, таким и остался. Верно, люди говорят, что горбатого могила исправит». «Эге, теперь уже и врачи горбатых исправляют», — смеялся дед. «Сам читал». «Горбатых оно, может, и лечит, а твоего языка вреднющего, наверное, никакой доктор и не вылечит, разве что отрезать». «А кто ж тебя тогда пилить будет?» – хохотал дед. «Ты ведь умрешь, штушки». Так старенькие хозяева пытались расшевелить парня, но он оставался хмурым, неразговорчивым, иногда даже нелюбезным, на ходу что-то перекусывал на кухне, быстренько возвращался в свою комнату и снова закрывался. Залегала тишина. Старики переглядывались, горестно покачивая головами. «С ума свела, проклятая!» – ворочал дед. «А вдруг дело какое? Государственное?» «Так какое там дело?» – махал рукой дед. «Дело так не заслушать. Это лишь женская стать способна такое с человеком сотворить». Галя и в самом деле закрыла белый свет для Григора. Он только и думал о ней, а засыпал. Какие-то чудища надвигались на него, бандиты – преследования терзали изнемогающее сознание. Он похищал Галю из высоких замков, угрюмых башен, спускался по шатким лесенкам над пропастями, скакал на коне рядом с нею, бился с врагами на саблях, иногда, убегая, срывался со скалы, падал в бездну и вырывался из объятий сна весь в холодном поту. Шеф требовал «скорее». «Думай, собирай легенды, распутывай клубочек. Где чаша? Куда исчезла куриная? Почему убили ее отца?» И что он мог ответить? Пересказать легенду? Полубезумное бредни видения Куриного для фантастического рассказа подходит, но для серьезного детектива абсурд. Расспрашивал соседей по улице Покрученной, бывал у людей, живших неподалеку от места происшествия, ездил на Полтавщину, встречался с Кравчиной, бывшим другом Куриного. Возникала весьма интересная гипотеза, фантастическая, но опирающаяся на логику. Куриной в самом деле нигде не прятался от правосудия, не было нужды. Следствие показало, что в хищении виноват главбух водочного завода, за что и отдан под суд. Дальше. Куриной вернулся домой в той же одежде, в которой уехал на охоту 3 года назад. Кравчина подтверждает это. Рассказы Кравчины и других приятелей Куриного тождественны с его записками. Чаша не выдумка. Ее видели, держали в руках десятки людей, от работников милиции на Полтавщине до научных сотрудников в Институте физики. Вещи в самом деле необычные. Во всяком случае, чаша обладает свойствами, еще неведомыми земной науке. Значит, следует допустить, что где-то существует лаборатория, синтезирующая такие вещи. Тогда зачем она это делает, преступники? И зачем им это? Продавать такие чаши выгода невелика. Да и зачем подпольным мастерам награждать Куриного таким сувениром? Чтобы оправдать его потустороннюю Одиссею? Несерьезно. Если бы кто-то и достиг такого результата в технологии, то наверняка получил бы Нобеля, как пить дать. И зачем же ему прятаться? Возможно, допущение из области неведомого, сдвиг по фазе времени на 3,5 года. Для Куриного в том субъективном времени прошло около часа. Иллюстрации к теории относительности, а встреча с отцом, с предками. Как объяснить эти видения? Возможно, что это психогенетическое наслоение, динамическое видение подсознания, своеобразный сон. Мозг Куриного не мог адекватно воспринять иной реальности, иного измерения, и таким образом сформировал фантастическую галлюцинацию. А в самом деле он побывал в некоем параллельном мире, где мыслящие существа дали ему чашу, чтобы та вещь попала в трехмерность и не просто куда-то в руки Гали. Значит, акция целенаправлена. Кто-то также знал, что Куриной побывал в параллельном мире. За ним следили, за чашей тоже. Значит, были посвящены в ее значение. Это могли быть только мыслящие существа иных миров. Земные люди ничего не знали о чаше и не имели практической возможности знать. Чаша похищена, Галя тоже. Куриной убит, отец им не нужен, нужна она. Вероятно, Галя обладает некими способностями, которые в сочетании с чашей дают нужный результат. И есть в этом хотя бы зернышко истины. А вдруг все окажется миражом, мыльным пузырем? Нет, нет, прочь сомнения. Пока что все логично и последовательно. Надо идти дальше. Жители Святошина, коттеджи которых расположены неподалеку от места события, подтвердили, что были свидетелями странного феномена появления огромного диска, подобного исполинскому волчку. Явные признаки НЛО, неопознанного летающего объекта. Сначала Григор пренебрежительно отнесся к этому, затем старательно расспросил людей о малейших подробностях. Бова ввел в свою картотеку термин НЛО, перечитал все, что имело отношение к этой проблеме. Существовали самые разнообразные мнения. Многие считали аномальное явление фикцией, атмосферными феноменами, оптическими эффектами. Иные утверждали, что НЛО – это исполинские шаровые молнии. Третьи утверждали, что мы имеем дело с энергетическими порождениями электромагнитного поля Земли, своеобразными живыми или даже мыслящими существами, которые питаются грозами, индукционными токами высоковольтных линий, потоками солнечного ветра или бета-распадом, возникающим в процессе ядерных реакций. Именно поэтому их, мол, часто видели над атомными центрами. Объясняли НЛО как создание земных инженеров, своеобразных капитанов Немо, прячущихся от людей в недоступных местах. И, наконец, были ученые, выдвигающие самые фантастические допущения. Первая гипотеза. НЛО – корабли с далеких планет. Второе. Аппараты иных измерений пространства, где существует параллельная эволюция. Третье. Это посланцы нашего собственного будущего, устройства для путешествия во времени, способные проникать в прошлое. Григор размышлял. Жителям Венеры, если они есть, или там Марса, Альфа-Центавры, зачем Галя, Чаша, вообще любые земные события. Тут замешаны существа, знающие Галю, ведающие, кто она. Значит, она несет в себе информацию иных миров. Возможно, и он, Григор, тоже оттуда. Тогда его сновидение тоже имеет какой-то смысл. В тех видениях раскрывалась космическая драма человечества системы Ара, существующей в параллельном измерении. Ариман не оставил в покое беглецов, он в бдении и наблюдает за ними. Тем более, что он в лучшем положении, знает все, имеет сверхтехнические возможности, космическое могущество. Григор изложил свою гипотезу шефу, ограничился логическими выводами, для убедительности пересказал несколько гипотез советских и зарубежных ученых о параллельных мирах, НЛО, путешествиях во времени. Шеф слушал спокойно, сложив руки с рыжеватыми волосками на груди, кивал. Ничего нельзя было прочитать в серых, равнодушных глазах. Когда Григор закончил, шеф покрутил пальцем возле виска. «Яшно, тю-тю!» – выдохнул он. «Докатился!» «Вы что?» – вспыхнул Григор. «Считаете, что я рехнулся?» «Может быть, но не полностью. Но кандидат. Кандидат, голубчик ты мой. Есть кандидат наука, ты кандидат на психа. На первоклассного чокнутого. Тихо, не перебивай. Ну что я доложу вверх? Что скажу ученым, требующим чашу? Что Галю похитили, а отца его грохнули пришельцы из параллельных миров. И сперли волшебную чашу. И незачем теперь ученым надеяться на возвращение чудесного сувенира, потому что теперь им восхищается где-нибудь в четырехмерном или пятимерном пространстве. Какой-то там многомерный тиран или деспот подарил в день рождения своей капризной дочурке». «Вы демагог, шеф?» Не сдержался Григор. «Что?» Вспыхнул шеф. «Я говорю, вы демагог. Чего вы на меня кричите? Все факты ведут именно к этой гипотезе. Зачем нам прятать голову в песок, словно страусом? Чего мы боимся?» «Знаешь, голубчик, если я начну вести дела с участием потусторонних рецидивистов, то сюда устремится несколько санитарных машин с десятком здоровенных парней-санитаров». «Я вас понимаю», – горько ответил Григор. Но реальность нельзя втиснуть в догмы, как бы нам этого ни хотелось. Я уже вам говорил, что криминалистика – это не только явление земной социологии. Это частный случай космического права. На нас должны интересовать не только мелочное нарушение законов патологическими ублюдками, но и вселенское преступление целой эволюции. Возьмите хотя бы экологическое преступление человечества против всей биосферы. «Та-та-та-та!» Шеф отмахнулся руками от пылких слов Григора. «Поехала, покатилась. Отдаю тебе должное. У тебя прекрасное воображение. Покатишее. Свободное время накатай. Фантастический роман. Сильный романище будет. А я прочитаю. Слышишь? А на работе дудки. Я запрещаю тебе об этом болтать. Как это? А так только моя любовь к тебе». «А при чем здесь любовь?» Запальчиво возразил Григор. «Факты». «Именно так. Факты. А их у тебя нет. Даю тебе новое задание. Успокоишься, влезешь в новые материалы, информацию, остынешь. А появится что-то доказательное, помозгуем, обсудим. Вот так». Раздвоилась душа Григора. Шефу удалось посеять сомнения. С одной стороны, убедительная цепочка собственных умозаключений, приводящая к фантастическим решениям. С другой, трезвый анализ шефа. Да и как мог бы поступить Боба, если допустить, что сумасшедшая гипотеза подтвердилась? Погрозить кулаком многомерность, ругать мифического Аримана, сидеть в позе лотоса и сосредоточась, чтобы телепортировать себя в потусторонние миры для освобождения Гарри? Смешно, горько, неосуществимо. Надо прислушаться к мнению шефа, работать, работать, и вместе с тем не оставлять размышлений об этом деле. Кто знает, не повисла бы вся эта история в воздухе, если бы не случай. А впрочем, что такое случай? Как понять, почему с нами происходят те или иные встречи? Почему вспыхивает в сознании те или иные мысли? Вспыхивает в сознании неожиданные образы, изменяющие впоследствии всю жизнь? И не только твою, а жизни многих людей. Григор любил прогулки в ботаническом саду Академии наук. Там было тихо, спокойно, отлично думалось. Бува отыскал в помещении бывшего монастыря кучи старинных книг, заброшенных, почти бесхозных. Получив разрешение у администрации Института археологии, начал в них рыться. Среди различных житий, поучений, молитвословов, требников, древних библий случались интересные летописи, страницы, в которых оживали реальные люди со своими заботами, горячими чувствами, болями и муками, трагедиями и поисками. Все это было весьма интересно, но один рукописный свиток Григора буквально поразил. Он перечитывал славянскую вязь снова и снова, не веря собственным глазам. Достоверность записи, оригинальность были несомненны. Он осуществил перевод писаний монастырского монаха, жившего в конце прошлого столетия, и вот что там было написано. «Горе нам, грешникам неслыханным, последние дни наступают. Явные признаки пришествия Антихриста, сводящего, как указано в Писании, и огонь с неба, чтобы искусить даже избранных. Горе, горе живущим на земле, ибо в ярости страшной сошел с ними дьявол, знающий, что недолго ему царствовать. Нет любви среди братьев монастырской, нет смирения, братья ищут светских наслаждений и непотребностей, нет жажды духовной, жажды сладкой молитвы Иисусовой, подвига во имя Божие. Вот и проложил лукавый пути к обители святой через сердца неверные, необрезанные. Тела дивные творятся в обители. Видела братья вихрь огненный в саду над озером, а из вихря того две фигуры пылающие выходили и в келии женской проникали, подземелья монастырские опускались. После проклятых посещений адской серой и смолою воняло больше недели. И появилась после посещения сатанинского монахиня в женской обители. Странная она, свирепая, бесноватая, на службу не ходит вместе с сестрами, бродит в саду, то плачет, то хохочет, то ломает руки. Вот как опутал ее лукавый все эти адские. А еще возможно, что она не бесноватая, а сама дьяволица. И внедрил ее вождь агельского племени в обитель святой братьи для искушения, для растления. А еще дружит та чертовка с Марией монахиней, тянется луковое семя к родному корню. Я давно примечаю, что Мария монахиня неравнодушна к врагу рода человеческого. Ее видение, рассказы о Христе Владыке, «Господи, прости раба меня от недостойного, что вспоминаю имя Твое святое в суе вместе с негодными именами. Открывай для имеющихся глаза, чтобы видеть пути подлые сил преисподней. И смущай, дочь лукавая, души монахинь невинных, рассказывая им небылицы о своей прошлой жизни, будто бы жила она в мире, которому еще надлежит быть через 100 лет. Утверждает проклятая, словно тогда уже почти не будет монахов и монахинь, люди станут забывать церковь, будут полагаться на собственные силы, а не на Божью волю, что полетят они к звездам небесным, и Господь не ударит по нечестивым змеям огненной молнией праведной, о горе нам. Можно было бы и знать бесов из нечистой дочери лукавого, но она упрямится не желает, дабы ее исцелили святою молитвою, утверждает, что здорова при своем уме и не требует молитв. Чего еще надо, дабы уразуметь, что она под рукой сил сатанинских? А еще мне странно, что игуменья женской обители Агафия защищает ее, оберегает от кары справедливой. Ибо наша братья уже требовала поставить чертовку перед крестом животворящим, чтобы увидеть, как станет корчиться дух черный в ее теле смердящим. Вот и донимает меня мысль неотступная, а не замешана ли в деле безбожном и матушка Агафия. Господи, помилуй меня и прости. И имя той чертовки нарекли Василина. Но она себя сама называет Галей Куриной. Расспрашивали, где ее отец-мать, однако она не могла назвать свои родни. Она выдумала адскую историю о том, что жила она, дескать, в грядущем мире, вот до какой выдумки доходит хитрость лукавого. А Мария-монахиня тоже семени чертовского. Правда, родители у нее известные, рода она дворянского, но все это ничего не доказывает, ибо силы врага рода человеческого велики, не напрасно же называл его Христос Владыка отцом лжи. Имя светской Марии-монахини – Катерина, а сама себя она называет Юлианой. Не дочка она ли духовная Юлиана Отступника, апостата древнего, сохрани Боже нас и заступы. А наблюдая за теми чертовками, подслушал я странные речи, кои и уразуметь-то трудно. Рассказывали дочери адские друг дружке о том, якобы жили они в удивительных мирах и имели там иные имена. И радовались, и не плакали, и целовались, диво дивное и только. И тогда я уразумел, что те монахи – грешные ангелы, жившие когда-то на небеси, а теперь за грехи свои свергнутые в ад. И из ада послал их в лукавый святую обитель, чтобы братью невинную затянуть свои сети, вот ты распускает небылицы всякие. И решил я не оскверняться далее и не жить в опозоренной обители. Похоронюсь себя живьем в пещере, буду ждать там трубы архангельской. Уже секира при древе, все признаки налицо. Явление антихриста, запустение вокруг, безверие, охлаждение сердец кругу братьев Христовой. Кто чистый, да очищается, кто оскверненный, да осквернится. Все гряду скоро, ей гряди Господи, аминь. Знаю уютную пещеру возле Битачева, третья долина от стаек. Давно уже присмотрел ее, когда ловил рыбу для монастыря. Там будет последний мой земной покой. Оттуда пусть и позовет меня ангел Господень при последней трубе. Боже милостивый, прости меня грешного, коли я не так рассудил своим убогим разумом. В ожидании страшного суда надеюсь на твое милостивое решение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Аминь. Выслушав Григора, шеф заметался по кабинету, ухватившись руками за голову. Убил, наповал. «Ну и что мне со всем этим делать? Что?» Успокоившись, он пододвинул к себе перевод свитка старого монаха, внимательно перечитал, постучал кулаком по собственному лбу. «Нет, нет, я не сплю. Но, быть может, твой бред и в самом деле имеет под собой какую-то почву». «Я же говорил», — обрадовался Григор. «Знаю, знаю, что ты говорил. А мне-то каково? Перековываться? Это же не винегрет, а система взглядов. Ты считаешь, что так просто все это провернуть в уме? Даже книгу перевести с языка на язык Марокко, а взгляды, убеждения?» Он схватил Григора за плечи, стряхнул его, хитро подмигнул. «Будь что будет, пусть снимает с меня кожу, вытерплю. Даю тебе карт-бланш, действуй как хочешь. Только гляди внимательнее, терпение, рассудительность». «Да я как вихрь!» Скинулся Григор. «Вот-вот, вот вихрей как раз не надо. Ты же сам говорил, космическое право. Хе-хе. Тут мало нашей конторы. Валяй-ка ты, друг, к ученым, к теоретикам. Не ожидал? Думал, шеф дуб, а? Ну-ну, не оправдывайся, было-было. Ну, пусть я и дуб, но о тебе не забыл. Имею интересную кандидатуру для знакомства. Только он тебе поможет. Кто? Сергей Горница. Слыхал? Конечно. Взволнованно ответил Григор. Встречался с ним случайно в одной компании. Известный физик-теоретик, но работы его закрыты. Проблемы многомерности. Вот-вот. Проблемы времени, пространства, параллельных измерений. Фантастика. Впрочем, финансируется его дело. И прилично. Видать, что-то реальное. На Луне они что-то мудрят. Я согласую с кем следует. Горница тебя примет. Поговори с ним. Все начистую. Серьезное человечище. Конечно, абсолютная тайна. Это он, понятно, поймет. Ну, иди, Григорчик. Ох, чует моя душа, дров-то наломаешь. Но что делать? Иди, ни пуха, ни пера. К черту! Радостно ответил Бова. Горница молча слушал Григора, глаза прикрыл, словно спал. За окнами проносились троллейбусы, автомашины, смеялись дети. Над лаврой с криком кружило воронье. Осенние листья падали на землю, как всегда. Только мысли собеседников путешествовали в неизмеримых глубинах Вселенной. Когда Бова замолчал, Горница поднялся с кресла и начал мерить комнату из угла в угол, иногда останавливался, поглядывал на взволнованного парня и снова шагал, словно пытаясь раскрутить незримую спираль. Затем, остановившись возле Бовы, ученый заглянул в его глаза, в зеницах замерцали огоньки сумасшедшей решимости. «Принимаю весь ваш бред. Все сходится, все сходится. И я нашел черный папирус, а вы принесли информацию о его происхождении, не ведая, что он в моих руках. Здорово. Но разве это не доказательство? Разве не подтверждение самых буйных моих гипотез? Мы слишком законкретизировали свои чувства, свою историю, космогенезис. Для меня ваш рассказ не сказка». «Правда?» «Истинная правда», – горячо подхватил ученый. «Дело ведь не в том, точно ли такие имена у людей далекого мира, которые вы называли, такие ли параметры тех планет, точна ли космоистория иных сфер. Все это весьма относительно. Вы могли многое домыслить, перекрутить, дополнить своим субъективным земным, усвоенным здесь, но в корне не вымысел, не фантасмагория. Научная рутина, словно паутина на руках и ногах познания, но мы разорвем ее. Грядущая наука будет бесстрастна и мужественна. Начался исток нового пути. Началась небывалая работа, не мечты, не прожекты, а практика, эксперимент. Неслыханный эксперимент, прокладывающий мост над временами и сферами. Вскоре грандиозное строительство на Луне, кое-что туда уже отправили. Я тоже в ближайшее время улетаю. Для людей грядет новое рождение. Разрушение привычных представлений – это болезненно, тяжко, но иного пути не найти. Космическая эра – не походы кочевников среди степей и лесов. Нужны смельчаки, энтузиасты, первопроходцы. Я рад, что вы пришли. Такая грандиозная гипотеза. Все переплетено в чудовищный узел, все логично, сказано и реально, хотя и бредово. А потому спрошу, что вы предлагаете? Себя? Серьезно, ответил Григор. Для эксперимента? Да. Вы хотите прорваться в прошлое? Иного пути нет. Если моя гипотеза имеет смысл, то я встречусь с Галей и с Юлианой и Марией. Они обе могут перейти в настоящее. Вы понимаете, что это даст? «Еще не понимаю», – покачал головой Горница. «Вернуть Галю – это ясно, она житель этой эпохи. А Мария – монахиня, если она существует, или Юлиана?» «Поймите», – пылко возразил Григор, – «что она не просто человек, а носитель инопланетной информации. В ней несколько существ, несколько эволюций, как, впрочем, и у нас с вами. Она чужда среди тех монахов, среди равнодушного мира. Тут она встретится с близкими душами. Может быть, такое объединение даст новый толчок, поможет открытию новых возможностей?» «Заманчиво, заманчиво», – поблескивая глазами, сказал Горница. «Первые тропинки в горах времени, а на пути преграды, битвы, этот, как его, Ариман?» «Да, да. Космос – неуютная обитель. Следует не только пробиваться в иные фазы времени, но и помнить об осторожности весьма». «Понимаю». «Ну что ж, первый эксперимент, набросаем план». «Место известно, время тоже, не так ли?» «Да. Рукописи есть месяц, день, год. Поправка на старый стиль, конечно». «Понятно. Это облегчит дело. Мы сможем осуществить кратковременный прокол континуума, скажем, на час. Для более длительного импульса не хватит пока что энергии. Поскольку известно, где эти монахини пребывают, то их можно сразу разыскать, собрать в одно место и телепортировать в современность. «Вы так просто об этом говорите?» Со слезами на глазах произнес Григор, «а у меня сердце разрывается». «Понимаю, понимаю», – дружески ответил Гореница. «У вас не только научный интерес, а любовь. Это более сильный символ, нежели у меня. Впрочем, кто знает, меня тоже ведет некая непреодолимая сила. Издавна. Иногда устает душа, тело, а сердце стучит. Дальше, дальше, дальше. Действуй, соревнуйся, пробивай». «Так что же?» С надеждой спросил Григор. «Решено? Вы меня берете?» «Беру», – твердо заверил ученый. «Впрочем, с одним условием». «Каким?» «Провести некоторые дополнительные поиски. Там в записках монаха указывается, что он готовился живьем похоронить себя. Вполне вероятно, что замысел осуществлен. Ориентировочно известно, где это должно произойти, вы понимаете?» «Не совсем». «Нам следует отыскать место самозахоронения монаха. Это будет замечательным подтверждением версии, ибо записи еще не абсолютное доказательство. Бывают случаи умопомрачительных совпадений. Феномен ясновидения, проскопия, то есть видение во времени. Короче, парапсихологическая фантазия чернорижца. Своеобразная психологическая новелла. Итак, лучше проверить. Если мы найдем труп, тогда смело можем экспериментировать дальше». «Я согласен», – сказал Григор. «Я иду». В стойках Григора ожидал новый сюрприз. Поражающий, невероятный, учитель школы-интерната открыл древнее убежище и нашел в нем засушенного, как тарань, монаха. Считали, что он мертвый, но гость из прошлого ожил, постепенно пришел в себя, жил в хатке при школьном саде, ревностно выполнял обязанности садовника, почти ни с кем не разговаривал. Ученик 9 класса Коля Савченко, откопавший его, кое-что рассказал Григору, и перед ним открылась удивительнейшая страница ушедшей жизни. Голос матушки Агафьи гремел под куполами храма, эхом раскатывался в закулках, падал молниями на склоненную голову монахинь. «Слуги дьявола, блудницы, вам приготовлено от Бога не райское блаженство, а неугасимый огонь, неслыханная кара. Не спасаться пришли вы сюда, а тешить свои телеса, срам и позор. К молитвам, к труду ленивы, а в город убегаете, встречаясь с преступным семенем Адамовым, грядет страшный суд. Не ждите милости, Господь отвратит от вас лик свой и велит вергнуть всех гиену огненную, где скорпионы и гады, где... Нет, нет!» Страшно закричала монахиня Мария, срываясь с каменного пола и заломивши руки над головой. «Неправда! Неправда! Паденец!» Грозно воскликнула матушка Агафья, пнувши костлявым пальцем монахиню, словно хотела продырявить ее насквозь. «Поди и замри!» «Вижу!» Не смолкала монахиня. «Вижу страшный суд! Вижу трон Божий!» «Но, говори!» Властно приказала настоятельница, внезапно переменив свои решения. «Если сподобилось иметь видение, так говори! Мы решим, от Бога оно или от сатаны! Зовите братьев-монахов, пусть они тоже послушают!» Храм заполнила черная толпа. Они окружили Марию-монахиню, внимательно, строго, вглядываясь в ее бледное лицо, вдохновенные сверкающие глаза. «Что видишь?» – поинтересовалась Агафья. «Вижу, началось», – прошептала Мария. «Слушайте, братья и сестры, слушайте!» «Потемнело солнце», – торжественно вещала монахиня. «Свернулось свиток неба, угасли звезды». «Угасли звезды!» – проплыл зловещий гомон между братьев. «Мрак. Облака, а между облаками престол, сияющий». «А видишь судью?» спросила игуменья. «Еще не вижу», судорожно ответила Мария. «Дрожат народы, раскрывается сияющий покров. Дитя чудесное идет садиться на престол». «Дитё?» удивлялись монахи. «Дитя», радостно подтвердила Мария. «Синёкое дитя, златовласое, веселое, улыбнулось народом, собранным вокруг. Я слышу голос нежный. Идите мне, все истружные и убогие, я дам вам покой и радость. И пусть руки ваши отдохнут от рала и меча. Пусть отдохнет земля, пусть отдохнет и кровь от вечного пролития. Пойдемте в сад отца, я всех вас научу играть». «Что она мелит?» воскликнул монах Василий, высокий и грозный. Чему тут страшный суд и некое дитя?» «Тихо!» – прикрикнула матушка Агафья. «Пусть говорит, что видишь?» «Дети, мы стремились к нему!» Счастливо молвила монахиня, закрывая глаза. «Матери кинулись к ногам дитяти и пали перед радостной улыбкой на колени юноши и девушки. И преступники, и тираны, и солдаты заплакали слезами страшными и бросились к ногам его. И засмеялись львы, олени, птицы и змеи. И соловьи пропели все «Осанна». И гении склонились у ног своего властителя. Вот он остановил свой престол. Идет за ним, идет весь мир, земля. Рождается с надеждой и болью в новый мир. Вы слышите? Я вижу занавес сияющий, словно бы лучами сотканный. Дитё ведет, уводит сквозь дождь пылающий. И он смывает прочь со всех пыль озлобления и ярости. Кору усталости, сомнения, неверия и тоски. А там, за покрывалом, все озарилось неземным сиянием и родится снова, словно дети. И сад их ожидает дивный, перед вечными отцами, матерями посаженной искренне. И дитё смеется радостно и вдохновенно. Ведет все дальше и дальше, я слышу гром. Он потрясает землю до основ, и в том громе смеющийся дитяти глаз. Вот это мой страшный суд. Мария изнеможденно прислонилась к стенке. Ее поддерживала монахиня Василина. Агафья сверкнула ненавистным взглядом. «Слыхали все? Выдумки сатанинские. Да разве ж это суд? И кто судил? Где карающий Господь? Где огонь пылающий? Где ангелы?» «Да зачем вам огонь?» Яростно встрепенулась Мария. «Да неужели недостаточно огня и муки на земле?» «Ты так против Святого Писания восстаешь?» Зловеще спросила игуменя. «Разве не ведаешь, каков должен быть страшный суд?» «Не верю, не принимаю. Милосердие не судит, любовь не судит. Да Бог и человеческий. Мой Бог – дитя и матерь. Дитя не может осудить никого». «Хватайте ее!» – воскликнул монах Василий. «Хватайте ее и несите в келью. Горе нам горе! Поселился в обители враг рода человеческого. Горе нам горе! Воистину страшный суд у двери». Василий проходил мимо кельи, стучал в двери, услышав голос, открывал, низко кланялся братьям, приговаривая: «Прости, брат, коли я в чем завинил». «Бог простит, брат, и я тебя прощаю. Прости и ты мне». Обойдя всех, Василий решительно зашагал к вратам монастыря. Там его поджидал игумен мужской обители, отец Стефан. Лицо старого наставника сморщилось, как печеная картофелина. Он схлепнул, обняв Василя, покачав горестно головой, вздохнул. «Врачка, свой замысел, брат, а? Перемелится. Помолимся вместе Богу, все страхи развеются, а?» «Нет», — отрубил Василий, «не удерживай меня, отче, сами в сетях лукавого запутались, меня отпустите ради Господа. Сам Антихрист сошел на землю, все признаки. Уже наша обитель опозорена, нет места в мире этом для праведника. Каких еще знаков вам надобно? Сказано, когда увидите то, то бегите в горы, готовьтесь к часу последнему». «Так сказано так же, не ведаешь ни дня, ни часа», — попробовал возразить игумен. Василий тряхнул упрямо черной гривой волос, темные глаза его грозно сверкнули, между усами оскалились зубы. Он поднял руку, словно призывая в свидетели Бога, потряс ею. «Сказано так же, когда пожелтеют нивы, то вскоре страда. Берегитесь, ибо в страшной ярости сошел на землю Антихрист, чтобы искусить, если можно, даже избранных. Не желаю я глядеть на позорище, преподобный отче, не удерживай меня. Я решил, и кто меня может остановить? Закроюсь в пещере, умру и буду ждать страшного суда. Скоро-скоро загремит труда архангела, скоро-скоро грядет жених». Василий склонился для благословения. Игумен небрежно благословил его, развел руками, сочувственно взглянул на облака в небе лазаревом, на цветущие каштаны в монастырском саду, причмокнул сухими устами. «Эх, какая красота-то Божья! И не грех тебе оставлять ее! Братья терпят, молятся, а ты бросаешь всех, час тяжкий. Отче, не искушай меня, прости, коли завинил, на страшном суду свидимся». «Бог простит», – вздохнул игумен. «Иди, коли решил, где же ты хоть будешь?» «От там ведает Бог», – неприветливо ответил Василий, двинувшись к вратам. Он забросил небольшую котомку на плечи, вышел за ограду и, не оглядываясь, зашагал по дороге. Возле Днепра еще раз взглянул на сверкающие купола киевских храмов, на белые благоухающие сады по склонам гор, поклонился обители, перекрестился. Возле Корчеватого под лозами он отвязал маленький рыбацкий челнок, давно приготовленный для этого путешествия. Перетряхнув охапку сена, Василий положил его посредине, сел сам, угрюмо вздохнул, прошептал «Господи, благослови!» и оттолкнулся от берега, закачавшись на волне. Какой-то усатый дядька крикнул из кустов «Что, отче, рыбки захотелось?» Василий, не ответивши, гребнул веслом раз-другой, летела душегубка стрелою, выскочила на стремнину, ее подхватило, понесло по течению. Проплывали мимо челнока песчаные кручи, нежно-зеленые кустики весенних лоз, кряжистые дубы на лугах, печально ивы. Кое-где на волнах покачивались челноки рыбаков. Возле плютов Василий пристал к берегу, чтобы отдохнуть, сев на песчаные кручи. Монах развязал котомку, вытащил горсть сухарей, глиняную чашку. Зачерпнув днепровой водицы, начал хрумать сухари, запивая. Окончивши трапезу, монах достал из котомки Евангелие, прочитал главу. За спиной послышали шаги, на песок упала тень. Василий закрыл книгу, оглянулся. Из кустов вышел седой старик. Он тянул к берегу рыбацкий челнок. Увидевши монаха, приподнял засаленную заячью шапку, вытащил изо рта полусгоревшую трубку, весело воскликнул. «Здравствуй, отче! Дай Боже!» Буркнул монах, поднимаясь. «Беда, силы нет!» Пожаловался старик. «Ветхий уже растратил силушку за 80 лет. Когда-то было, да...» Бросал парней, как котят через плечо. Не верите? Вот правду говорю. А теперь от ветра клонюсь. Ха-ха-ха. Челнок нет силы подтащить к воде. А надо. Старуха рыбки захотела. Надо такое дело. И слово бабы закон. Может, подсобите? Монах молча подступил к старику. Ухватился за борт челнока, подтащил его к берегу. Столкнул на воду. Скупо молвил. Садитесь. Дай вам счастья, отче. Ласково улыбнулся дед. Не перевелись еще добрые люди. Кряхтя, он начал устраиваться посреди челнока на коленях, подкладывая подставное сиденьице, взглянул на угрюмого монаха, спросил «Куда это вы? Видать, по смертному случаю». «Куда глаза глядят?» Вздохнул Василий, насупившись. «Что ж так, сохрани Боже? Разве не видите? Антихрист идет по земле, безбожников расплодилось, как тли. Сатана вселился людям в души, вера пропадает. Верно, говорите, все меняется». Да и то, как был я, скажем, дичем когда-то, а теперь пень гнилой. Так и все в мире. Все, что возникло, родилось, должно изнить. Я вот недавно выучился читать. Сам прочитал Новый Завет. Это раньше бывало, слушаю батюшку в храме и ничего не понимаю. Только глазами хлопаю. А теперь часам грамота – великое дело. Грамота? Строго оборвал собеседника Василий. Вылезет боком-то грамота. Расплодилось безбожников в мире. Все жаждут равенства, братства на земле, рая, да чтобы не на небеси, а тут они медля, шатанинское семя. Бога им хочется сокрушить. Прищурился дед, седые брови, его удивленно подскочили вверх. Странные речи слышу, Бога сокрушить. Да, коли бы его можно было сокрушить, так какой же он Бог? А если он всесильный, то никто его не победит, уж будьте покойны. А то, что меняются люди и желают лучше жить на земле, так что ж в этом плохого? Вот растет дерево высокое и сильное, то придет пора свиньеть, и не хочется падать, а надо. Так на его месте новое деревце взойдет. Зачем же плакать? Пусть падают ветхие деревья, пусть растут новые. Вот так. Вольнодумство. Проворчал Василий, хотя слова деда, к удивлению, не гневили его. Нет страха у людей. На узде у сатаны идут, но час последний грядет, грядет страшный суд. Тогда все откроется, все станет явным, и шадрогнутся те, кто отвернулся от Господа. Отче, какой там суд? Грустно закивал бородкой старик. Вот у меня жандармы двух сыновей убили в Сибиряке. На железной дороге они работали. Там забастовка какая-то была, рабочие требовали правды. Против них солдаты вышли, сыновья мои были заводилами, за народ подставили грудь. Их в темницу, суд присудил на каторгу, там они бежали, их поймали в лесу, застрелили. Не допустив голову, вытер слезу ладони, махнул рукой. А дочка от холеры умерла. Сами мы остались со старухой, как пни трухлявые. А вы говорите, суд да суд. Да какого нам еще суда ждать? Тут на земле пекло и суд, и гиена. Ни просвета не видел я всю жизнь, ни утешения. Как в пекле воистину. Так неужто и там, где-то в ином мире, еще горшее будет? Не весьма тогда и гостеприимен наш пан Бог-отец. Не весьма. «Надо заслужить жизнь вечную и блаженство!» Гневно ответил Василий, садясь в челнок. «Мы здесь, на земле, призваны пройти ущелье юдоли и печали, чтобы показать Господу, на что способны. Вера и терпение принесут плату райскую жизнь». «На этом свете, отче?» — грустно спросил дед. «Зачем на этом белом свете такая красота? Вот гляните на наш Днепр, полноводный, на луга. Я шел между травами вот сейчас, пахнут цветы, дух замирает, пчелки гудут, мед собирает. Так зачем же Господь создал красоту здесь? Неужто для того, чтобы она пропадала? Да если бы люди по-братски жили, то какого еще рая человеку нужно? Боже ж ты мой! Да как выйдешь ночью под звезды, как обнимешь оком ту глубину и широту небесную, так аж дух твой возносится. Или на рассвете, как выйдешь на плезни пробской ловить рыбу, тишина вокруг, ни гомону, ни звуку, только сердце твое штучит радостно, туманы плывут над водами, и кажется тебе, что царствие Божие в душе твоей, вот оно как. Хотелось бы мне еще и в будущее взглянуть. Как люди там жить будут? Не напрасно ведь погибает молодые же новый мир, и знать будет он, потому как кровь людская не водится, льется не напрасно. Будет новый мир. С одарением одарил Василий, так мне здесь, на земле, где хозяин мира шатана, и войдет в него избранное, кое не осквернились, живя вместе с богоборцами, с кощунниками. Прощай, дед, мне пора. Жаль ваше сердце, так же отравлено вольнодумством. Удивился дед. Слово какое странное, вольнодумство. А чем же плохо вольно думать? Это ж очень даже нужно человеку вольно мыслить. Обман? Сети-то дьявольские. Пробормотал Василий и, уже не оглядываясь, поплыл далее. Слова старика растревожили его, и он не мог понять, почему. И укоризна слышалась в тихом голосе, и какая-то неосознанная правда. «Господи, спаси и заступи!» — шептал монах, загребая веслом. «Враг рода человеческого жаждет остановить мой подвиг, но ничто не собьет меня. Велика сила лукавого знаю, но десница твоя, Господи, защитит меня, твоего верного раба». Так, бормоча молитвы, Василий проплыл Триполье, Калипье. Быстрое течение несло его мимо левого берега. Днепр делал огромную дугу, и из-за кустов послышался жалобный крик: «Дядя! Дядюшка!» Монах взглянул туда. На берегу стояла девчонка лет 10, с котомочкой в руках, в платье горошком. Она махала ручками, палочками звала: «Помогите, дядечка!» «Чего тебе?» — недовольно крикнул Василий. «Перевезите на ту сторону!» Не смело отозвалась девчонка. «Замерзну ведь, уже полдня кричу, а никто и не слышит». Монах завернул к берегу, посадил девчушку в ногу челнока, оттолкнулся и поплыл к правому берегу, недовольно ворча себе под нос. То все на пути случается, весь мир пытается помешать ему. Хорошо, что уже недалеко. Глянул из-под лобья на посиневший носик неожиданной спутницы, на большие серые недетские глаза. «Как это тебя родители отпустили саму в такой разлив?» «Так нет у меня никого», — прошептала девочка, цокая зубами. «Сирота я, одна осталась». Помолчав немного, девочка с интересом взглянула на черную рясу монаха, на камелавку, на длинное космо. «А что это у вас за мундир такой черный? Вы поп?» Василий невольно улыбнулся. «Мундир? И что ей ответить? Это одежда такая у монахов». Неохотно ответил он. «Монахи?» — переспросила она. «А кто это?» «Ну, люди, которые спасаются». «Спасается? Из воды? Да». Тревожно спросила девочка. 2 года назад большое наводнение было, а все наше село плавало. Килов, слышали? Тут, на левом берегу, видите? Так мой отец многих спасал. Тож 10 спас. А тогда перевернулся с челноком и утоп, сам себя не спас». Горестно закончила она. Помолчав, еще немного всплакнула. «А мама простудилась и мерла. И теперь я сама где-то витачивать дядька. Вот пойду к нему, может, школа отдаст. А нет, так в Киев доберусь, в богадельню или патронат. Старые люди говорят, что могут меня подобрать, выучить на доктора, буду спасать людей, чтобы не умирали». Василий слушал тот детский лепет, угрюмо глядя над головой девушки на быстро приближающуюся кручу. «Спасал людей, сам себя не спас». В тех немудреных словах Василию вновь показался укор, хитрый капкан лукавого, попытка вернуть снова к состраданию, горю людскому, к их ежедневной муке. «Нет, нет, нет, не бывать этому. Пусть сами решают свои запутанные судьбы, пусть смеются и горюют. Ему нет дела до этого обреченного мира». Челнок ткнулся в глинистую кручу. Девчонка соскочила на берег, поблагодарила и побежала вверх по тропинке. Василий проплыл еще около версты, остановился, осмотрел место именно тут. Солнце на закате, он успеет до темноты. Никого не видать, никто не помешает. Монах вытащил из-под сена мешок с причандалами ведро, взял топор, рубанул днище челнока, забулькала вода, ударила фонтанчиком, и челнок начал погружаться, стремнина потащила его в водоворот. Забросивший мешок на плечи и захватив ведро, он зашагал по берегу, внимательно поглядывая вокруг, выискивая только ему известные приметы, остановился в глубоком ущелье под кустом акации. Неподалеку журчал ручеек. Среди почерневших зарослей прошлогоднего бурьяна Василий разыскал кучу кирпича. Рядом темнело отверстие. Монах полез туда, вдохнул прохладный сухой воздух убежища, облегченно вздохнул. Слава богу, все хорошо, все на месте. В глубине пещеры лежит кучка сена. Это его последняя постель. Вылез наружу, постоял немного. На левобережье синяя полоса лесов темнела, насыщаясь таинственным сумраком. Днепр катил свои могучие воды. Монах вдохнул весенний воздух полной грудью, прошептал «Шуета, шует, Господи благослови!» Он взял ведро, зачерпнул из ручейка воды, налил маленькую ямку возле пещеры, накидал туда глину, размешал. Когда раствор был готов, набрал его в ведро, пролез в отверстие, подтолкнул к себе кирпич и начал возводить стенку. Накладывал раствор на кирпич, крепко прижимал, подбивал, чтобы ложилось ровно. Василий ничего не делал, абы как. Вскоре стенка закрыла почти все отверстие. Осталось положить 2-3 кирпича. Сквозь тот последний проход к грешному миру внезапно послышалось чириканье. Василий выглянул. На акации сидел воробей. Черным оком посматривал на монаха, удивляясь. И в его чириканье слышался бодрый зов. «Выходи, выходи, выходи». «Не обманешь, брат», – прошептал монах. «Нет дураков, жень!» «Явольское семя!» И положил последние кирпичи. Стало темно. Нащупав котомку, он вытащил свечу, черкнул спичкой. Желтоватый огонек неверным светом озарил небольшую, вырытую в сухой глине галейку. Поставивши свечу на перевернутое ведро, он сел на сено, раскрыл Новый Завет, стал читать Апокалипсис. Тишина убаюкивала, хотелось спать. Он уже не вникал в смысл видений и пророчеств, о коих читал Евангелие. Зевнул, перекрестился, затем испугался. А вдруг найдут кирпичную кладку, раскроют, вытащат на Божий свет. Не может быть, Бог поможет. Успокоился, над отверстием нависает глина. Пойдут дожди, завалят, никто не разыщет. Бог сохранит его до страшного суда. Погасил свечу, положил Евангелие себе на грудь, взял в руки четки, повторяя древние молитвы, откладывая каждый раз один шарик на четках. «Господи, помилуй меня грешному! Господи, помилуй меня грешного!» Немного погодя, ему надоело это делать. Он, только повторяя слова, смежив веки, сознание поплыло на волнах. Желтые и зеленые круги расплывались в волшебном цветистом просторе. Ему вдруг захотелось вздохнуть свежего воздуха, наполнить грудь воздухом, грозой, услышать пение жаворонка. Захотелось снова взглянуть в серые глаза худенькой девчонки, принять в душу ее дрожащий голосок. Но желания те были словно во сне. Руки лежали недвижимыми на груди, ноги наливались свинцом, надвигалась тьма. Бам, бам, бам. Ударил колокол. Неужели страшный суд так быстро? Эхо звона затихает, удаляется, уходит в безмерность. Сердце останавливается, не слышно его ударов. Наступает ночь, вечная ночь. Коля вытер с лица пот, обеспокоенно оглянулся. Кое-где в небе начали появляться прозрачные облачка, парило. Вероятно, будет гроза, надо спешить. Если не откопать странной кирпичной стенки до грозы, вода понесет верхнюю глину вниз, и тогда прощай, таинственное подземелье. На нем снова будет добрая сотня тонн грунта. Только вчера парень наткнулся на это место. Недавний дождь вырыл ров на склонах Днепровских, там, где школа сажала верболозы. Учитель послал Колю, чтобы посмотреть, сколько новых саженцев надо. И вот такая неожиданность. Вода смыла грунт вместе с лозами, а под ними оказалась кирпичная кладка. Коля интересовался археологией и издавна мечтал о подземельях, где можно отыскать пожелтевшие манускрипты, оружие или орудия труда каменного века. А тут такой вот случай. Парень ожидал учителя естествознания, но тот куда-то уехал и надолго. Тогда решил начать раскопки самостоятельно. Попросил Васю Гриба, чтобы тот помог, но товарищ отказался. Сказал, что читает новый детектив, где страшно ловкие шпионы. И все это несравненно интереснее, нежели рыться в каких-то древних погребах. Может быть, там стояли бочки с квашеной капустой. Велика находка. Коля гневался. эгоист, а не друг. И что он понимает в археологии, бочки с капустой или ржавая подкова, все это очень интересно для историка, для ученого. А вдруг истлевший свиток пергамента, любая страница прошлого, важна для современников? На рассвете он двинулся к Днепру, захватил лопату и кирку, небо было хрустально чистое, дышалось легко и радостно. Полдня парень раскопал кручу, наконец полностью открыл стену. Теперь можно было разбирать кладку, постучал рукоятью лопаты, глухо загудело. Парень довольно улыбнулся, будут находки. И если не гетманская булава или скифская пектораль, то уж какой-нибудь меч или пергамент неизвестной науки будет. Кирпичи складывал в сторонку, когда закончил, опустился на колени и прополз в пещеру, оттуда отдохнуло неприятным запахом, ну что же, надо все рассмотреть поближе. Коля осветил фонариком убежище, кое-где свисали ростки грибов, на стенах возле входа плесень, в углу что-то темнело. Коля осторожно приблизился туда. Что? Неужели человек? Да, он лежал на кучке истлевшего сена, одет в какие-то черные лохмотья, мертвый. Но что это? Коля заметил, как в луче фонарика у мертвеца внезапно затрепетали веки, послышался вздох. Парень испугался, быстро пополз назад, выскочил из пещеры. Как приятно на чистом воздухе, над рекой все зайтучи, вспыхнула ослепительная молния, загрохотал гром. Парень задумался, как поступить, позвать бы людей на помощь, человек жив, может литургия, тоже интересно для науки. Живой свидетель прошлого, Коля заглянул в отверстие, снова оттуда лезть было боязно, но вдруг в глубине пещеры послышалось шевеление, что-то зашуршало, ожил. Вот черт, вот он, ползет, высокая черная фигура разогнулась и остановилась у входа, опираясь рукой о кручу. Лохмотья сползали с него, кусками падали на землю, видно костлявые желтые руки, сухое коричневое лицо, запавшие глаза над густыми бровями. Черная борода ниже пояса, человек с ощуренными глазами смотрел на Днепр, послышался скрипучий голос. «Небесные врата!» Коля тоже бросил взгляд туда-сюда, куда смотрел гость из подземелья. Там в пространстве полыхала многоцветная радуга. Снова в небе сверкнуло, прокатился, отражаясь за облачных закоулках, гром. «Слышу глаз твой, Господи!» – радостно сказал незнакомец. «Удостоился приблизиться к вратам твоим!» Парень удивленно прислушался к его словам. О чем он говорит? Но вдруг выходец из прошлого увидал Колю. В его глазах засверкали искорки, на узких губах улыбка. Призавший руки к иссохшей груди, он пошатнулся. «Ангел Господень!» Прошептал незнакомец и упал. Коля бросился к нему. Неужели умер? Припал к груди, живой. Сердце стучит. Наверное, от резкой перемены потерял сознание. Надо было немедленно отправлять в больницу, кого бы позвать. Парень во всю прыть побежал к интернату. Грохотал гром. Эхо, казалось, потрясало основание вселенной. В отблеске планетарных пожаров летели над землей ангелы, трубили и метали молнии, поражая грешников. Клокотала раскаленная лава, надвигаясь на степи, леса, долины, испепеляла села и города. Василий, еще не открывая глаз, уже видел картины страшного суда и боялся подняться, ужасаясь стать свидетелем великой Божьей кары, чувствовал, как его куда-то несут, моют. Вода лилась на измученное тело, слышались незнакомые приятные запахи, как легко и чудесно. Наверное, это ангелы омывают его грехи, воскуряя фимиам, дабы приготовить Василия к суду. Послышались голоса, говорили нечто непонятное. Но Коля теперь будет жив. Органы работают нормально, но с питанием будем осторожны. Только соки и компоты пока что. Исключительный случай. Глянь, одежда-то полностью истлела. Не удивлюсь, если узнаем, что он лежал в пещере сотню лет. По-моему, здесь явление спонтанного анабиоза. Искусственная литургия. А что с ним делать, когда проснется? Не знаю, поговори с ним. Успокой, пусть останется пока что тут, в планетарии. Включи магнитофон, лучше всего Баха. На психику действует целительно. А я бегу, найду врача. Тут бы нужен психиатр, психолог. Голоса замерли, воцарилась тишина. Затем поплыла величественная мелодия. Она наполняла Василия радостью, волновала сердце торжественной таинственностью. Ангельские хоры, думалось Василию, славословит Господа. О Боже, слава тебе, слава тебе. Он раскрыл глаза, вздохнул. Прямо над ним звездное небо. Светила медленно движутся в ритме дивной музыки. Так вот он какой, рай господень. Василий опустил взгляд, увидел фигуру высокой женщины, стоящей на шаре. Она вздымала к небу пылающий факел, излучавший голубой свет. Вокруг женщины много людей, держащих как бы свечи в руках, и в огне тех светильников разные синие, желтые, алые, зеленые. Те люди шли по спирали, поднимаясь выше и выше к небу, лица вдохновенные и радостные, и еще бы к Богу приближаются. Послышали шаги. Появилась фигура юноши в легкой светлой одежде, тот самый отрок, что встретил его при воскресении. «Ангел!» – слабым голосом отозвался Василий. «Меня звать Коля», – сказал парень. «Коля!» – повторил воскресший. «Николай! Есть такое ангельское имя? Где я?» «Это наш планетарий. Мы называем его Храм Красоты». «Храм!» – радостно воскликнул Василий, поднимаясь на локти. «Храм Божий!» «Храм Красоты!» Мягко поправил Коля, улыбаясь. «Мы тут изучаем звездное небо, собираемся для пения, экспонируем картины, слушаем музыкантов, учителей. Да, вы обо всем узнаете». «Не пойму, отрок, о чем ты молвишь». Я спокойно отозвался Василий, оглядываясь. «Храм красоты. А где же Агнец? Где жених?» «Агнец?» Задумчиво переспросил Коля. «Не понял. Это храм красоты, понимаете? Вот посмотрите, скульптурная группа. Посредине женщина, поднимающая факел, это символ великой материи. Матери человека, матери отчизны, матери земли, а вокруг нее дети, то есть люди, идущие все выше и выше. Они передают друг другу эстафету разума, огонь знания, понимаете?» «Странное, глаголишь, ангел Божий», – сказал Василий. «Помоги мне встать». Коля бросился к нему, помог подняться с кушетки. Воскресший еще раз, в смятении взглянул на купол планетария, на гигантское панно с фигурами космонавтов, ученых, на белые колонны, многоцветные окна с витражами, сквозь которые проникали радужные солнечные лучи, прислушался к затихающей мелодии. «А где же хоры ангельские, те, что поют?» – шепотом спросил Василий. «Их нет, это магнитофонная запись». «Незримый хор, а где же Бог? Веди меня, отрок, Господу». «Бог?» – удивился парень. «Вы верите в Бога?» «А то как же!» Ужаснулся Василий. «Разве ты не ведаешь Бога?» «Не видел», – искренне сознался Коля. «Свят, свят, свят», – прошептал воскресший, судорожно крестясь. «Шатанинское наваждение. Не, что я попал в ад. Да нет же, красота вокруг, благолепие. Ты смеешься, отрок, а может быть ты бес. Ни рогов не видать, и копыт нет. Беленькие, глаза синие, ясные, одежда чистая. На беса не похож». «Вас тяжело понять», – смущенно сказал Коля. «Дело в том, что вы, ну, из другой эпохи, терминология у нас разная». «Не понимаю, о чем молвишь», – устал отозвался Василий. «Вот видите, я тоже вас не понимаю. Расскажите, кто вы, откуда?» «Вот так бы сразу». «Недовольно», – сказал Василий. «Душу живую надо расспросить. Имя мое Василий. Думаю, что в книге жизни я должен быть. Отказался от жизни в сатанинском мире, замуровал сам себя в ожидании страшного суда». «Вы?» «Замуровали сами себя?» – удивился юноша. «Зачем?» «Для спасения». «Тоже удивляясь», – ответил воскресший. Он посмотрел на свои руки, отметил, что рубашка на нем белая. «Вот одежда чистая, видать, грехи смыты». «Я переодел вас. Ваша одежда истлела. Так кого же вы спасали?» «Душу свою, отрок», – обескураженно ответил Василий. «Кого же еще можно спасать?» «А от кого?» – не унимался Коля. «От сатаны». «А кто он? Ваш враг, феодал, тиран?» «Враг всего рода человеческого». «Так это сказка, миф». «Неудивительно, отрок», – обрадовался Василий, протягивая к нему руки. «Неудивительно, что ты не веришь лукавого, ибо в раю обитаешь». «Эге», – засмеялся Коля. «Наш учитель естествознания тоже называет нашу местность раем. Архаическое слово». «Путанное, что ты глаголишь», – вздохнул Василий. «Выведи меня на воздух, душно мне». Они вышли под грозовое небо, низко над землей пророкотал, направляясь к Бориспольскому аэродрому, пассажирский лайнер. Василий испуганно присел, затем восторженно захлопал ладоши. «Колесница Господня! Боже, велика сила твоя!» «Самолет!» – объяснил Коля. «Вы не видели такого? Ах да, я же и забыл, что вы из прошлого». «Самолет!» – переспросил Василий. «А на нем ангелы летают?» «Да нет. Люди, такие как мы». «И я могу полететь?» «Ну и вы, взять билет, сесть и...» Василий рухнул на колени, протянул руки вверх и завопил: «Господи, доколе будешь искушать меня? Я верен тебе навек, я замуровал себя, разве этого мало? А теперь, когда попал на небо, о что снова испытываешь меня? Встаньте!» Испуганно забегал вокруг Василия Коля, пытаясь его поднять. «Зачем? Не надо! Тут не небо, а земля! Вы ошибаетесь, не так поняли!» «Спят, спят, спят!» Снова горестно зашептал Василий, крестясь. «Господи Боже, помилуй меня грешного! Значит, не сподобился я твоей милости, коли караешь меня новым искушением!» Он еще раз страдальчески посмотрел на радугу, на облака, на далекий окоем левобережья. «Так все, что я бежу, это не рай Божий!» «Земля! Наша земля! И страна наша Украина! А вот там село, стайки!» «А это все, что здесь? Храм, колесница небесная? Кто это дал?» «Люди создали!» Удивленно пояснил Коля. «Без Бога?» Остро спросил Василий, глядя на парня из-под косматых бровей. «Сами!» Наивно ответил парень. «Вы еще и не такое видите. Уже и на другие планеты летает, к звездам готовятся путешествовать». «К звездам? И Бога там не видели?» «Надеется видеть там иных людей, ну, существ мыслящих. Думает, что многие, возможно, обогнали нас. Тогда мы создадим космический союз, они нам помогут, или мы им. Звездное братство, это же прекрасно. Мы в планетарии часто мечтаем об этом». «Свят, свят, свят!» Глаза воскресшего сверхнули лихорадочным огнем. «Шатанинский край, дьявольские химеры. Бежал я от лукавого, а попал снова в его лапы. Нет Бога, сами летают в небо, сами строят райские дворцы. Господи, сохрани и отведи». Он тяжело вздохнул, с надеждой взглянул на Колю. «Скажи, отрок, а страшный суд на земле был или еще не было?» «Суд?» – переспросил юноша. «А почему страшный? Кто провинился, того судят, но не страшным, а нормальным судом, чаще товарищеским. А наш воспитатель Максим Иванович, так тот утверждает, что высший суд – суд совести. Каждый несет себе в своем сердце и награду, и наказание». «Как ты сказал?» – ужаснулся Василий. «Каждый несет себе? Боже, зачем так тяжко караешь меня? Это страшно. Отрок, а который нынче год от Рождества Христового?» Коля ответил. «Боже, целый век!» Тоскливо вздохнул Василий. Закрыв глаза, он о чем-то напряженно размышлял. Коля не знал, что делать и как поступить. Наконец воскресший поднял веки, устало взглянул на парня. Взор его был отрешен, холоден. «Скажи, отрок, а вы кому-нибудь молитесь?» «Как?» – не понял юноша. «Ну, помощи просите. В работе, в деле?» «Иногда. Если я сам не могу, прошу товарища. А молятся? Молятся старухи, которые верующие». Василий присел на круче, обхватив ладонями голову и замер. Коля стоял перед ним, растерянно высматривая кого-нибудь из учителей. С юга подул сильный ветер. Зашумели вырболозы на склонах. Снова надвигалась гроза. «Пойдемте», – позвал юноша. «Скоро из Киева вернется наш воспитатель. Что-нибудь придумаем. Расскажете о прошлом. Нам будет очень интересно». Василий не ответил. Коля пожал плечами, оглянулся. Возле интерната появилась машина с учениками и учителями, которые с утра уехали на экскурсию в Киев. Вот хорошо. Они помогут управиться с этим воскресшим анахронизмом. «Приехали наши. Пойдемте к ним». «Я хочу побыть в одиночестве», — глухо ответил Василий. «Болит мое сердце. Должен отдохнуть». «Ну, хорошо», — смущенно молвил юноша. «Посидите, а я позову учителя». Парень побежал к школе. Из темной тучи внезапно полил дождь. Коля вскочил в коридор главного корпуса, куда уже заходили веселые ученики. За ними появился на пороге воспитатель Максим Иванович, широкоплечий, с казацкими усами. Увидевший Колю, тряхнул русыми кудрями, подмигнул. «Ну что?» – загремел он. «Выиграл или проиграл? Что-нибудь откопал?» «Максим Иванович, я откопал человека! Старый-престарый! Мы его с фельдшером отмыли, одели в чистые. Фельдшер побежал в больницу, а я кое-что объяснял ему, расспрашивал, а теперь он там, под грозой, на круче, какой-то странный. Ну, понимаете, целый век в анабиозе». «Ты не болен?» – неуверенно отозвался учитель. «А, и щеки горят». «Да нет, да не шутите, бежим!» – воскликнул юноша. «А кто знает, что он еще натворит?» «Тогда за мной!» – скомандовал учитель. «Не все, ты, Коля, и еще Володька, Нина». Они выскочили под ливень, прикрываясь плащами, побежали к склонам. «Исчез! Ага! Следы ведут вниз, к Днепру!» «Вперед!» – крикнул Максим Иванович. Они начали спускаться. Дождь слепил веки, под ногами звенели ручейки, в долинке грозно пенился мутный поток. Следы вывели Василия к берегу, вот уже видно его мокрую согбенную фигуру. Воскресший протягивал руки к небу и стонал: «Девочка с серыми очами, где ты? Почему я не послушал тебя, родная моя, выучусь, буду спасать людей, а я душу спасал и погубил ее. Господи, по что так тяжко наказываешь? По что я так поздно прозрел?» Коля прикоснулся к его плечу. «Не печальтесь, все обойдется, с вами люди». Василий поднял лицо. По щекам текли слезы. «Вот он, страшный шут!» Горько сказал воскресший. «Я нес его в себе, в душе своей». Григор встретился с Василием в садовой сторожке. Перешелец из прошлого остро взглянул из-под серых бровей на гостя. Вероятно, ему понравилось открытое лицо парня, потому что в глазах его мелькнула добрая улыбка. Возле уст появилась страдальческая морщинка. «Интересно?» – спросил лукаво. «Словно на медведя приходите поглазеть». «Нет, нет», – смутился Бова. «У меня весьма серьезное дело. Быть может, вам оно будет по душе». «По душе?» – вздохнул Василий, покачивая головой. «Теперь мне на душу уже ничего не ложится. Отравлена она». «Почему же?» – удивился Григор. «Чистая работа, а вас тут любят». «На готовое пришел», – грустно ответил садовник. «Рук не приложил. Тишина, покой. А там, откуда я бежал, там было тяжело, темно, неуютно. Там надо было мне жить, чтобы сотворить вам лучшую жизнь». «Понимаю вас», – искренне сказал Бова. «Это словно грусть по родным, по краю, где родился. Люди едут в далекие края, там приятно, хорошо, сытно, но все же тянет к своим, к родной обители, и сердце плачет, стонет, разрывается. Ностальгия называется». «Ой, так, так», – простонал Василий, и в глазах его сверкнула слеза. «Тоскует сердце, иногда умереть хочется, чтобы не мучиться. Выйду к деревьям, гляну на небо, немного успокоюсь, а ночью снится девчонка». «Какая девчонка?» «А такая, худенькая, маленькая, с глазами серыми». «Мне рассказывал Коля, вы ее встретили тогда, когда плыли сюда». «Снится она, и так доверчиво говорит мне». «Выучись на доктора, людей буду спасать». «У вас весьма добрая душа», – растроганно отозвался Бова. «Все, что с вами случилось, это так, как сон, пена жизни. Разве вы виноваты, что попали тогда в монастырь? Ведь вас научили так размышлять, чувствовать». «Виноват», – остро возразил Василий. «Не утешай меня, парень. Человек, он не деревяшка, которую можно поставить и так, и этак. Имеет живую душу, сердце, и надо крепко задумываться. Голова тут зачем дадена? Захотел спасаться, а погиб. Почему? Да потому что себя хотел спасти. А Господь сказал, кто любит душу свою, тот погубит ее. Вот так. Отделил себя от своих, от своего времени, словно руку или ногу от живого тела. Что рука без тела? Так, прах, червям на съедение. Да что я тебе свои боли изливаю? Не надо о том. Вот, угощайся. Яблочко в этом году на диво, цыганка. Попробуй. Твердое яблочко, вроде даже дикое, а имеет большую силу, держится и год, и два, кто умеет хранить». Мова ел яблоки, нюхал ароматные груши, хвалил, а садовник сидел у окна и печально смотрел вдаль, где в осенней бледно-голубой мгле красовались многоцветные кручи над Днепром. «А я вам кое-что привез», — сказал Григор. «Узнаете?» Он положил на стол старый пожелтевший свиток. Василий склонился над ним и вдруг отшатнулся, словно ужаленный змеей. С удивлением взглянул на Бову. «Свят, свят, где взял?» «В монастыре», – довольно сказал Григор. «Весьма интересные записи. И если бы не они, то мы бы с вами не встретились». «Интересные? Вы смеетесь? Бред, горячка. Это сумасшествие привело меня к погибели». «Почему бред?» – растерялся Григор. «Разве не было того, о чем вы описываете?» «Что? О чем ты спрашиваешь?» «Огненный вихрь. Какие это странные существа?» «Появление девушки Гали Куриной». «Было, было», – пробормотал Василий. «Да ведь не дьявол-то. Мне ученики здесь объяснили, понарассказывали всяких этих гипотез. Один говорит шаровая молния, а другие люди со звезд. А врач заверил, что болезнь моя – бредовое видение. Увы, давние дела, а мне иногда кажется, что все словно сон. И по что тебе все это, коли не секрет?» «Для науки ваши записи – большая ценность». «Серьезно», – сказал Григор. «Для науки ты шутишь». «Отнюдь не шучу. вы уже знаете о полете к иным мирам. Слыхал, видел в этом, в телевизоре. Чудные дела творятся, человек словно бог. А теперь еще глубже будет заглядывать, путешествовать в будущее, в незримые миры, прошлое. Боже ж ты мой! Оторопел Василий. Да разве ж это возможно? Человек живет, умирает, гниет. А как же его вернуть в жизни? Нет, нет, не смейся, оставь меня в покое. Я правду говорю, настаивал Григор. Конечно, это непростое дело, тяжелое и опасное. Нужен кропотливый труд, изучение того времени, куда нужно проникнуть. Всего сразу вы и не уразумеете. Верно, молвишь, не пойму. Согласился Василий. И так моя голова уже как котелок. Не ведаю, чему верить, а чему нет. Да нет, не может быть. Народ века тосковал о прошлом. Знали деды, что напрасно мечтать о том, что ушло. Как в песне «Не вернемся, не вернемся, некуда вернуться». Годы, так сказать, отвечают человеку, потому что он просит. Вернитесь, мол, годы ушедшие, хоть бы на минутку. Василий Иванович, ласково сказал Бова, не надо вам сушить голову, что и к чему. Просто примите это как факт, что путешествие в прошлое готовится, это будет, и вы весьма можете помочь нам, науке. Скажите, желали бы вы вернуться туда? Куда? Прошептал Василий бледнее, откуда пришли в свое время. Батюшки! Воскликнул садовник, падая на колени и хватая Григора за руки. Батюшки, сыночек, да что ж ты со мной делаешь? Нет, что это правда. Друг мой, встаньте. Что вы делаете? Ну что это с вами? Боже ж ты мой, я сейчас умру от радости. Снова взглянуть на Днепр полноводный, на людей знакомых, на села бедные, белостенные, девочку мою любую встреть, сероглазую мою, я ее к себе возьму. Я найду ее, выучу на лекаря. Сыночек, ну скажи мне, что ты не шутишь над старым глупым Василием. Правда, святая правда. Растроганно молвил Григор, поднимая садовника с земли и помогая ему сесть на лавку. Я не знал, что это вас так тревожит. Мы ведь не ведали, согласитесь вы или нет. А поскольку все так обернулось, то не станем задерживаться, сразу и поедем. Иду! Небо послало тебя, юноша! Иду!